Глава 23. Положив полотенце на траву, Агата, медленно расстегивая пуговицы рубашки, развернулась, нашла просвет в густых ветках кустарника и, прикусив губу, наблюдала, как Дэн небрежным жестом стянул с себя рубашку, уронил ее на плед и начал расстегивать штаны. Взгляд девушки блуждал по крепким мышцам, перекатывавшимся под кожей при каждом движении, и подушечки аж зазудели в желании прикоснуться, погладить, пощупать. Ей нравились такие мужчины, точнее, такое тело. Подтянутое, спортивное, без лишних складок. Видно, что Дэннер часто тренировался и следил за собой. Агата завороженно проследила, как штаны последовали к рубашке, и... Его бесстыдная светлость избавился и от нижнего белья, кстати, в мужском варианте мало отличавшегося от принятого в ее мире. Никаких смешных панталон до колен, а то встречались Агате и такие шедевры средневековой моды в некоторых путешествиях. Смирнова хоть и почувствовала, как к лицу стало жарко, глаз не отвела. Строение мужского тела давно не представляло для нее секрета, и стесняться открывшегося зрелища Агата не собиралась. Наоборот даже. Правда, расстояние не позволяло оценить, так сказать, все стати, но видом упругой подтянутой задницы Деннера она насладилась сполна. Когда же герцог с разбега нырнул в озеро, подняв тучу брызг, Агата выдохнула, обнаружив, что аж дыхание затаило, увлекшись зрелищем. «Ох, прохладная вода сейчас как нельзя кстати». Справившись с последними пуговицами и дрожащими пальцами, Агата сняла рубашку, штаны и осталась в нижнем белье. Родном, захваченном из дома. Удобном и простом. Хлопковые трусики с кружевными вставками и бюстгальтер, этот полностью из мягкого кружева. Картинка обнаженного Деннера никак не хотела выходить из памяти, и Агата, подойдя к воде, невольно бросила взгляд на озеро. Вдалеке виднелась светловолосая голова. Вздохнув, Смирнова зашла, окунулась и поплыла, подавив желание догнать герцога. Расстояние не такое уж большое, а плавала Агата хорошо. Если она окажется рядом с ним, да еще в мокром нижнем белье, выдержка точно изменит ей. Торопиться в их отношениях девушка все же не хотела, хотя ее тянуло к Дэну с каждой встречи все сильнее, и от его поцелуев голова кружилась каждый раз. Да и задница у него ничего так. Агата фыркнула, хлебнула воды, закашлялась и поплыла к берегу отдышаться. Похоже, воспоминание о пятой точке герцога будет теперь ее долго преследовать, а также желание узнать, насколько все хорошо спереди. Нет, Агата не сомневалась, что очень даже на уровне, но ведь хотелось самой проверить. Тихо застонав, не зная, плакать или смеяться над собственными взбунтовавшимися желаниями, Смирнова упала на расстеленное полотенце и некоторое время лежала, глубоко дыша и сражаясь с эмоциями, гейзером, бурлившими внутри и не желавшими успокаиваться. «Замуж вам, девушка, надо», – пробормотала она фразу из фильма и хмыкнула, лениво наблюдая за ползущими по небу светлыми перышками облаков. «Точнее, мужика тебе, Агатка, надо». «Надо, да», – с готовностью откликнулась либидо. «Вон того, который в нескольких шагах всего, уже готовый к употреблению». «Ну, почти». И тут она не выдержала, тихонько рассмеялась, удивляясь собственной несдержанности. Такое ощущение, будто Агата проснулась от долгого сна и теперь заново знакомилась с яркими красками окружающего мира, а также с собственными чувствами. Она перевернулась на живот и положила голову на скрещенные руки, длинно вздохнув. «Ох, Дэн, что ты со мной делаешь?» – пробормотала Смирнова и мечтательно зажмурилась. «Нет, пожалуй, соблазнять так быстро она его не будет. Это неинтересно. И в ожидании тоже есть своя томительная прелесть, когда от предвкушения все внутри трепещет и замирает. Да и вообще, зачем кого-то соблазнять? Судя по всему, Деннер сам не против перехода от поцелуев к чему-то серьезному, только в более подходящей обстановке. Ну вот пусть и заботится об оной, мужчина он или где. А она расслабится и просто будет получать удовольствие от всего. От встреч, взглядов, прикосновений, разговоров, поцелуев и прочих милых мелочей, из которых складываются отношения». Кивнув своим мыслям, Агата встала, отряхнула полотенце, потом задумчиво глянула на свою одежду. Подошла к кустам и проверила, вернулся ли Деннер. Он сидел в одних штанах на покрывале, его руки лежали на согнутых коленях, а на лице блуждала задумчивая мечтательная улыбка. Влажные волосы взлохмачены, на коже кое-где поблескивали капельки воды, и Агата невольно залюбовалась. «Хорош, да. Не красавчик, которых печатают на обложках журнала, но притягательный и надежный». Смирнова снова посмотрела на одежду, потом хмыкнула и завернулась в полотенце, а штаны и рубашку прихватила с собой. Влажное белье еще не высохло до конца, и было бы неприятно промочить одежду. Вышла из-за кустов и направилась к Деннеру, стараясь справиться с вновь вспыхнувшим волнением и не слишком откровенно пялиться на обнаженный торс до корса. Наплавалась? Он повернул к ней голову. Агата чуть не споткнулась, заметив, как вспыхнули глаза Дэна, когда его взгляд медленно заскользил по ее ногам, открытым почти до середины бедра. тут же бросила в жар, будто и не купалась в прохладном озере. Пересохло горло, и по спине сползла лавина щекотных мурашек, рассыпавшись по пояснице горячими искорками. «Да», — храбро ответила Агата, и голос ей все же на мгновение изменил. Деннер хмыкнул, еще раз окинул ее взглядом и потянулся к рубашке, и Смирнова едва подавила вздох сожаления. А она надеялась удовлетворить хотя бы частично желание и потрогать, словно невзначай расположившись ближе. Когда Ден набросил рубашку на плечи, он не стал застегивать и заправлять в штаны. Она подумала, а не читает ли вредный герцог мысли? Он усмехнулся, придвинулся к стволу дерева и оперся на него спиной, молча похлопав по пледу рядом с собой. Агата не заставила себя просить дважды, положила одежду и растянулась рядом с Деннером. От него вкусно пахло озерной водой и нагретой кожей, и от этих естественных ароматов у нее в голове сделалось звонко и пусто. Агата выдержала ровно несколько мгновений, потом мысленно махнула на все рукой, приподнялась и решительно устроилась под боком у Дэна, прижавшись к нему и положив руку на обнаженную грудь. «Все, вот теперь действительно хорошо». Агата блаженно прижмурилась, чувствуя себя натурально кошкой. Хотелось потереться щекой об его плечо, прижаться как можно ближе и вообще, чтобы почесал за ушком. «Так что насчет твоего мира?» – невозмутимо поинтересовался Деннер, с готовностью обняв Агату и никак не прокомментировав ее порыв. Протянула Смирнова, не сразу поняв, о чем он спрашивает. Ее пальчики начали задумчиво блуждать по груди и животу герцога, обрисовывая рельеф мышц. И Агату так увлекло это занятие, что реальность несколько померкла. Но Дэн обломал всю малину, перехватив ее пальцы и мягко сжав. «Не хулигань», — ласково произнес он, и Агата почувствовала, как его губы коснулись ее макушки. «Я про твой мир спрашивал, помнишь? Говорил, что посмотреть хочу». «А», — она кивнула, подавив приступ сожаления, что Дакорса пресек ее коварные планы по изучению его тела. «Можно завтра», — кротко согласилась Агата, прижавшись к его плечу. «Если у тебя дел нет, конечно», — поспешно добавила она. Послышалось хмыканье. «У меня вообще здесь мало дел, знаешь ли», — отозвался Деннер и переплел их пальцы. «Как ты, наверное, заметила, Мирония — страна очень спокойная, и Ричард всех устраивает как правитель. И сам он хороший маг». Дэн поднес ладонь Агаты к губам и запечатлел поцелуй на тыльной стороне. От прикосновения по коже расползлись электрические змейки, оставляя за собой след из мурашек, и Агата снова на несколько мгновений потерялась в ощущениях. Прогулка чем дальше, тем больше ей нравилась. «Ну, отлично, тогда можно после нашего занятия», пробормотала она, прикрыв глаза ресницами и наслаждаясь близостью Деннера. «Договорились», — кивнул он и продолжил. «Кстати, мы с Диком сегодня пообщались, он кое-что мне сказал», — герцог помолчал. «Думаю, он не обидится, если я обсужу с тобой, тем более это касается и тебя, и твоей сестры. Только обещай, что Оливия не узнает», — строго произнес он. «Угу», — Агата приподняла голову и вопросительно глянула на собеседника. «Ты ведь не обидишься, если тебе не придется больше изображать его невесту, правда?» Дэн прищурился и испытующе глянул на Агату. «Ну», — она дернула плечом. «В общем и целом нет, конечно, но он заплатил деньги за контракт». Смирнова чуть нахмурилась и попыталась выпрямиться, но Деннер ей не дал, обняв чуть крепче. «Похоже, Дик собирается сделать настоящее предложение твоей сестре на балу в честь своего дня рождения», — с улыбкой сообщил герцог. О, брови Агаты взлетели, она сразу вспомнила, что ей говорила Оливия про сон в лесу. «Серьезно?» – она неуверенно улыбнулась. «Не порти сюрприз, ладно?» – попросил Дэн. «Я тебе сказал потому, что не собираюсь скрывать наши встречи, и чтоб ты не думала, будто подводишь Ричарда», – серьезно добавил он. «А, хорошо», – немного обескураженно кивнула Агата и снова устроила голову на его плече. «Я сама хотела обсудить с Ричардом ситуацию», – призналась она. «Вот видишь, все разрешилось», — Деннер тихонько погладил ее по руке. «Значит, завтра после занятия?» «Угу», — лениво отозвалась Агата. А вот следующее предложение герцога заставило сердце сладко сжаться, в неясном предчувствии. «А потом поужинаешь со мной?» Смирнова замерла. В груди образовалась гулкая пустота, а вредная фантазия снова подсунула картинки обнаженного Деннера. С языка едва не сорвалась ехидная фраза. «Ужин плавно перейдет в ранний завтрак?» Но Агата сдержалась. В каждой шутке есть доля шутки. И все-таки она не хотела торопиться. Видимо, девушка слишком тянула с ответом, потому что Дэн уточнил с негромким смешком. «На нейтральной территории, леди Колючка, если хочешь». Агата фыркнула, не сильно стукнула его кулачком по груди и проворчала. «Если будешь вести себя прилично, то можно и у тебя, раз приглашаешь». «А поцелуи под понятие «прилично» попадают?» — понизив голос, спросил Дэн. И Агата почувствовала, как от бархатистого тона в животе снова появилось то самое восхитительное ощущение, будто там поселилась стая бабочек. Вместо ответа она приподнялась и наглядно продемонстрировала, что приличие – понятие растяжимое, и лично для нее поцелуи в него входят. Они пробыли на озере до самого вечера и возвращались, когда небо уже окрасилось в переливы розового и оранжевого, украшенного обрывками облачных кружев. Вел снова Деннер, а Агата дремала у него на плече, наплававшись, набегавшись и наигравшись. Ну и нацеловавшись, да. На голове у нее красовался венок из лесных цветов, причем сделал его Ден, к удивлению Агаты. А вообще она была тихо счастлива. Конечно, Дакор сопроводил ее до покоев и отпустил далеко не сразу. И когда Смирнова-старшая вошла к себе, на ее красноречиво припухших губах цвела мечтательная улыбка. Срочно захотелось обсудить все с Оливией, и Агата поспешила в покои сестры. «Привет, Лив!» – поздоровалась она с улыбкой, встретившись с ней взглядом. «Как день?» Во дворце, в одной из гостиных на втором этаже. Оливия чувствовала некоторую слабость после урока по магии, но Дик уверил, что это с непривычки и скоро пройдет, и она не беспокоилась. Тем более так уютно было лежать в его объятиях на широком диване и слушать размеренное дыхание принца под щекой. Они только что пообедали, и Лив ожидала, что Ричард уйдет по делам, но он остался. И едва ушла служанка с подносом и грязной посудой, как Дик предложил. «Хочешь, покажу мою мастерскую?» Лив приподнялась и посмотрела на его высочество. Ее брови встали домиком. «Мастерскую?» – с замиранием сердца переспросила она. «Конечно, ей было интересно посмотреть, еще бы. Артефакты, сделанные руками Дика, это, наверное, здорово и очень красиво». Он улыбнулся, аккуратно отстранил Оливию и поднялся, протянув ей руку. «Тогда пойдем». В зеленых глазах Дика появился загадочный огонек. Обожавшая сюрпризы Лив едва обуздала любопытство и нетерпение, вложила пальчики в ладонь принца, и они вышли из гостиной. Далеко не ушли, мастерская находилась здесь же, на втором этаже, недалеко от кабинета Ричарда, как он сказал, и открывалась не ключом. Приложив к специальной выемке в стене кольцо-печатку, которую он носил все время, Дик дождался, пока створка бесшумно распахнется, и вошел первым. Почему он не пропустил сначала ее, как того требовала вежливость, Оливия поняла почти сразу. Воздух вокруг Ричарда на мгновение вспыхнул разноцветными линиями и погас. Видимо, защитный контур, как догадалась гостья. «Заходи», — кивнул Дик и щелкнул пальцами. На стенах вспыхнули светильники. Лив осторожно переступила порог, оглядываясь с любопытством и восхищением. Небольшая комната с двумя окнами, плотно задернутыми шторами, оттого тут и царил полумрак, и требовались светильники. В углу в каменном круге тлели угли и стояла наковальня. На длинном столе вдоль стены стояло множество баночек и склянок, странных вещей, бесформенных кусков металла, в специальных подставках находились разнообразные инструменты. С другой стороны, на полках, Оливия увидела толстые корешки книг, на небольшом письменном столе небрежно рассыпаны листы с какими-то схемами. А еще в отдельном узком шкафу со стеклянными дверцами лежали сделанные Ричардом талисманы и артефакты. Затаив дыхание, она подошла ближе, рассматривая лежавшие на бархатных подушечках броши, кулоны, кольца, подвески, браслеты. Из золота и серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями, они выглядели настоящими произведениями искусства и наверняка обладали интересными свойствами. Оливия чувствовала слабый ток магии, исходивший от шкафа. «Красиво!» – тихо выдохнула она с искренним восхищением и оглянулась на Ричарда. Он стоял прямо за ее спиной, приблизившись неслышно. «Дик, ты настоящий мастер!» – улыбнулась Оливия. Тот немного смущенно улыбнулся и дернул плечом. «Ну, не преувеличивай!» – Ричард кашлянул. «Вот мой учитель, тот был мастером, а я так развлекаюсь время от времени». Он замолчал, окинул Лив пристальным взглядом и задумчиво прищурился. В зеленых глазах загорелись золотистые искорки. «Иди сюда», — решительно заявил вдруг он, взял озадаченную гостью за руку и подвел к креслу у зашторенного окна. «Садись». Дик улыбнулся, снял жилет и закатал рукава рубашки. Потом снял с крючка на стене длинный кожаный фартук. «У тебя же нет планов на сегодня?» Принц вопросительно глянул на замершую в кресле Оливию, на лице которой читалось любопытство пополам с легкой растерянностью. «Нет», — Смирнова-младшая помотала головой, потом сбросила туфельки и поджала ноги под себя. «А что?» — она подняла брови. Улыбка Ричарда стала шире, он подошел к углям и плавно повел над ними ладонью. В воздух взметнулись языки пламени, подчиняясь магии. Потом снова посмотрел на Лив и негромко произнес. «Я сделаю тебе подарок, моя леди». И пока Оливия хлопала ресницами, совсем не ожидая такого ответа, подошел к столу, пошумел чем-то и принялся за работу. Гостья замерла мышкой, боясь лишним звуком или шорохом нарушить сосредоточенность Дика и наблюдая за его точными движениями, за бликами, скользившими по лицу. Остро пожалела, что не захватила альбом и карандаш. Скосив глаза на стол, Лив заметила там чернильный прибор. Несколько секунд боролась с робостью, потом все же привстала на кресле и дотянулась до стола. Он стоял близко. Нашла там чистый лист, выдернула перо из чернильницы и, пристроившись на углу, начала быстро рисовать, прикусив губу. Конечно, это неудобный карандаш, но дома Оливия иногда рисовала и тушью, только перо было металлическим, и постепенно набросок на листе обрастал деталями. А Ричард продолжал работать, перемещаясь между столом и очагом. В его руках мелькали то длинные щипцы с чем-то небольшим на конце, Оливия не успевала рассмотреть в полумраке, то пинцет, то еще какой-нибудь причудливый инструмент. Принц гремел содержимым склянок, что-то выбирая из них, склонялся над столом спиной к Лив и казался полностью поглощенным работой. Оливия тоже, рисуя вдохновленное лицо Дика, его полуулыбку, упавшую на лоб прядь. Время бежало незаметно. Лив уже сделала несколько набросков, ровной стопкой лежавших поверх схемы чертежей Дика, а сам принц уже не бегал к огню. Усевшись на табурет у стола, он что-то делал, все так же спиной к Оливии, и ей стоило большого труда смирить любопытство и сидеть на месте. А так хотелось подойти и заглянуть через плечо, посмотреть, что же такое он делает. Но Лив опасалась нарушить сосредоточение Дика, особенно чувствуя, как в воздухе невидимым флёром разливается магия. Распознать, какая именно, какие возможности Ричард закладывает в ее подарок, Оливия еще не могла, и, скорее всего, до этого ей учиться и учиться. Но ощущать силу она уже умела за те несколько уроков, что получила от принца. Отложив перо и рисунки, Лив устроилась в кресле, подтянув колени к подбородку и терпеливо дожидаясь, пока Ричард закончит. Наконец он отложил инструмент и выпрямился, и развернулся к Оливии, спрятав руки за спину. «Иди сюда», — негромко позвал он с загадочной улыбкой. Лив не заставила упрашивать себя дважды, с готовностью вскочила с кресла и подошла, пытаясь справиться с разошедшимся сердцем и сбившимся дыханием. А Ричард все медлил, словно дразнил ее любопытство. «Закрой глаза», — снова попросил он, и Лив, нетерпеливо вздохнув, послушно смежила веки. Всего через несколько мгновений Дик разрешил. «Теперь открывай». Она открыла и восхищенно ахнула, глядя на изящный серебряный гребень, украшенный сверху цветами. Лепестки выглядели как живые, их покрывала розовая, голубая, фиолетовая эмаль, а серединки украшали драгоценные камни. «Можно было бы и из золота, но серебро лучше впитывает магию», пояснил Ричард, и Оливии показалось, он оправдывается. «Дик, это прелесть!» — восторженно отозвалась Лив, подняв на него сияющий взгляд. «Я же говорила, ты мастер!» Во взгляде Ричарда мелькнуло облегчение, он довольно улыбнулся. «Спасибо, Лив». Он обхватил ладонями ее лицо и легко поцеловал. «Повернись», — скомандовал принц, аккуратно вынув из пальчиков девушки гребень. «В нем маячок, чтобы я мог найти тебя, и еще он предупреждает об опасности». Оливия почувствовала, как Дик закрепил украшение в волосах. «Тебя или меня?» — не удержалась она от веселого замечания. «Меня», — спокойно ответил Ричард и развернул ее обратно к себе. «У тебя оберег есть. Обещаешь надевать гребень, если выходишь из дворца без меня?» Он стал серьезным и внимательно посмотрел ей в глаза. «Пока Ролин здесь, хочу быть уверенным в твоей безопасности». «Обещаю», — кивнула Оливия, утопая в мерцающей зелени его взгляда. «Вот и умница», — Ричард обхватил ее лицо ладонями и легко коснулся губами приоткрытых губ девушки. «Поужинаем?» «Давай», — она снова кивнула, несмело улыбнувшись. При мысли о еде в животе заурчало, и Лив зарделась, спрятав личико на груди тихо засмеявшегося Дика. Он аккуратно отстранил девушку, снял фартук и захватил одежду. Потом они вышли и направились к гостиным. Оливия заметила, что солнце почти село, и небо окрасилось в переливы фиолетового и лилового. Появились первые искорки звезд. «Красиво!» – вырвалось у нее, и она вздохнула. «Кстати, кто-то обещал мне портрет», – усмехнулся Ричард, сжав тонкие пальчики и весело глянув на Оливию. «А?» Она очнулась от созерцания вечера и посмотрела на Дика. «Портрет? Я с красками не очень в этом смысле, только карандашом. Не получится из меня придворного живописца», — Лив тоже улыбнулась. «Мне для себя, не для портретной галереи», — Ричард обнял ее за талию. Она немного смущенно хмыкнула и призналась. «Я там, пока ты работал, несколько набросков сделала. У тебя на столе остались», — Лив покосилась на принца. «Завтра заберу», — он довольно улыбнулся и чмокнул ее в макушку. «И нагло хочу не набросок», — чуть понизив голос, добавил Ричард. Он ничего не мог с собой поделать. Лив вызывала у него желание обнимать, дотрагиваться, чувствовать, что девушка рядом, и отказывать себе в этом удовольствии его высочество не собирался, тем более что Оливия не против. Выбрав гостиную с окнами, выходящими на запад, Ричард вызвал горничную, приказав ей принести им с Лив ужин сюда, и устроился в кресле. Рядом во второе сел Олив. «Мне днем приносили записку от леди Эраль», — заговорил вдруг Дик, задумчиво глядя в окно. «Она хочет встретиться со мной». Оливия не сильно вздрогнула от упоминания княгини, неприятно кольнула в груди, но осознание того, что Ричард не стал молчать, согрело и прогнало нехорошее ощущение. «И ты встретишься?» — поколебавшись, уточнил Олив, невольно сильнее сжав подлокотник. Ричард склонил голову и посмотрел на собеседницу с лукавой улыбкой. «Ты бы этого не хотела, правда?» – мягко произнес он и накрыл напряженные пальчики Лив ладонью. Пойманная на горячем, она отвернулась и поджала губы, но руку убирать не стала. «Она ведь твоя гостья?» – еле слышно ответила все-таки Оливия. «Наверное, ты не можешь ей отказать, да?» «Я пообедаю с ней завтра», – спокойно произнес Ричард и ободряюще сжал ее ладошку. «И скажу, это наша последняя встреча наедине». Дик поднес руку Оливии к губам и легонько прикоснулся. «Эраль далеко не глупая женщина, все поймет». Их разговор прервался служанкой с большим подносом и их ужином. Когда же она ушла, Оливия, взяв тарелку, храбро посмотрела в глаза Ричарду и спросила. «Что поймет?» Принц взгляда не отвел. «Что своей невестой я ее точно не назову», — ответил он твердо. В гостиной воцарилась тишина, и Оливия думала, Дик услышит, как заполошно бьется ее сердце от неясного предчувствия. Несколько мгновений она напряженно смотрела на него, ожидая продолжения. Но Ричард лишь загадочно улыбался, а в его глазах золотились искорки. У Лив не хватило храбрости спросить, а кого же тогда? И про сестру уточнить тоже. Прерывисто вздохнув, она отвернулась и сосредоточилась на ужине. «И Агату тоже», — негромко обронил Ричард, и Лив чуть не подавилась от неожиданности. «А как же договор?» — растерянно спросила она, с трудом проглотив кусок курицы в сливочном соусе. Дик хмыкнул и с невозмутимым видом приступил к своему ужину. «Я не собираюсь забирать деньги и расторгать его», — весело объяснил Дик. «Я всего лишь не назову ее своей невестой, Лив. Вот и все». Оставалась тихая принцесса из Шианары и... она, Оливия. Ведь лес сновидений не мог ошибиться. Некоторое время они молча ели, Лив пыталась справиться с волнением и не думать о предстоящем торжественном вечере, на котором, возможно, решится ее судьба. Хотя, может, она и надумывает себе чего-то лишнего. После ужина Ричард предложил немного пройтись по парку, уже окутанному бархатной вечерней темнотой, рассвеченной фонариками. И Оливия согласилась. День выдался во всех смыслах чудесным, и Дик снова радовал волшебными созданиями, а потом учил Лив, как сотворить такие же. И у нее даже получился цветок. Правда, держался всего несколько мгновений, и потом рассыпался сверкающей пылью. Но Оливия все равно радовалась. Ее первый опыт в магии. Конечно, они целовались, и Лив, поддавшись шальному настроению, осмелела, захваченная новыми яркими ощущениями и чувствами. Хотелось прижиматься как можно ближе, слышать неровное дыхание, стук сердца, такой же суматошный, как у нее. И таять в нежных и сильных объятиях, жмурясь от удовольствия и не желая, чтобы этот вечер закончился. Как она оказалась в своей комнате, Оливия помнила плохо. В голове остались лишь воспоминания о губах Ричарда, ласкавших ее рот, о его пальцах, гладивших ее лицо, тихом, проникновенном шепоте, от которого внутри все радостно замирало. Кажется, она была счастлива. То и дело, облизывая губы, еще помнившие вкус поцелуев, Оливия прошла к себе в спальню, переоделась в ночную сорочку и длинный халат и уселась с любимым альбомом у окна. Только теперь карандаш выводил почему-то незнакомый профиль, а причудливые узоры, которые складывались в вязь изящного колье, а к ним, пожалуй, подойдут серьги. «Привет, Лив!» – раздался голос Агаты, и Оливия от неожиданности чуть не выронила карандаш. «Как день прошел?» Лив вздохнула и мечтательно улыбнулась, отложив карандаш и альбом, подперла подбородок кулачком и протянула. «Ой, Агатка, просто здорово!» В следующий час сестры делились эмоциями, сейчас как никогда похожие друг на друга. У обеих одинаково блестели глаза, дыхание то и дело учащалось во время рассказа о том, как прошел день, и в конце Оливия не удержалась и хитро поддела. «Значит, Дэн теперь за тобой ухаживает, да?» «Ну, похоже», — призналась Агата, откинувшись в кресле, прикрыв глаза. «Завтра мы в наш мир пойдем, он там хочет побывать». «М-м-м», — протянула Оливия и больше не стала задавать вопросов. И так все понятно с ее всегда осторожной в отношениях с сестрой. Похоже, герцог ей серьезно нравился. Лив тихо радовалась за Агату, что та не стала в этот раз идти наперекор своим чувствам и желаниям, позволив себе просто расслабиться наконец-то. Очень удачно Казимир Петрович предложил Агате этот контракт. Надо будет ему потом спасибо сказать». Лив зевнула и сладко потянулась. «Я спать!» Она встала и посмотрела на Агату. «Завтра снова заниматься с утра!» Вопреки словам, улыбка Оливии вышла довольной. «Спокойной ночи!» Агата тоже улыбнулась, помахав ей рукой. Посидев еще немного на террасе, она тоже пошла спать, слегка утомленная насыщенным днем. На следующий день. Утро у Агаты ничем не отличалось от предыдущих, кроме одного. Тренировка проходила весело в прямом смысле слова. В ней проснулось хулиганское настроение и желание подразнить, и урок под конец превратился в форменное безобразие. В какой-то момент утомленный ехидными замечаниями ученицы Деннер отбросил меч, схватил издавшую возмущенный возглас Агату в охапку и заткнул ей рот долгим чувственным поцелуем. Все мысли тут же вылетели у нее из головы, в том числе и намерение обязательно выиграть на этот раз поединок. Вообще она ощущала себя странно, как глоток свежего воздуха глотнула. Куда подевалась ее обычная сдержанность? Отпускать Деннера не хотелось, и поцелуй все никак не прекращался, пока Агата не почувствовала спиной стену, а низом живота красноречивое доказательство серьезности желаний его светлости. Они с трудом оторвались друг от друга, тяжело дыша и не в силах отвести взглядов. Агата могла поспорить на что угодно, ее мысли вряд ли отличаются от его, и по степени откровенности тоже. Прислонившись затылком к стене и не расцепляя рук на шее Дэна, она медленно улыбнулась, подняв бровь. «Ну что, теперь на прогулку в мой мир?» — слегка охрипшим голосом произнесла она. «Как скажешь, леди Колючка», — усмехнулся Деннер, и его ладони провели по спине Агаты. Она фыркнула, закатила глаза, но не стала огрызаться на прозвище. Ясно, что оно теперь намертво к ней прилипло, и просить Дэна не называть ее так бесполезно. Они с большой неохотой отпустили друг друга ровно до момента, как подобрали оружие. Потом рука герцога оказалась на талии Агаты, а она и не возражала. Так и дошли до ее комнат, в обнимку. «Сколько тебе нужно, чтобы собраться?» — спросил Дэн, развернув ее к себе и снова прижав. «Через полчаса буду готова». Она приподнялась, чмокнула Дакорса в губы и вывернулась из рук, не дав углубить поцелуй. «Зайдешь за мной?» — быстро проговорила Смирнова и юркнула в покое. Агата поймала себя на том, что с каждым разом расстаться с Дэннером становилось все сложнее, и... ей это нравилось. Вздохнув, прикрыла глаза и потянулась с улыбкой. А потом направилась в спальню, но замерла на середине гостиной. На столе у кресел лежала серебристая картонка, и подходила к нему Агата так, будто там лежала граната без чеки.